Глава 10. И, как всегда, человек валится в пыль, красную пыль африканской земли. Путаясь в джелабе, он пытается подняться, но тяжелый походный ботинок бьет его в живот, потом под подбородок. Человек выгибается и падает, удара ногой в лицо, в живот, в пах. Кованые подошвы находят скулы, ребра, хрупкие кости под самой кожей. Человек уже не шевелится. Истязатель может рассыпать удары, куда вздумается. Челюсть, зубы, нос, губы, глаза. Кожа лопается, обнажая мускулы, сухожилия. Все в кровавой каше, смешанной с землей. Руки хватают канистру. Вонь дизельного топлива заглушает запах крови. Струя заливает разбитое лицо, шею, волосы. На тело кидают горящую зажигалку. Огонь вспыхивает мгновенно. Фиолетовое пламя, которое тут же становится красным. И вдруг человек выпрямляется. Это ящерица. Огромная ящерица, чья острая пасть торчит из-под капюшона, а когтистые лапы из-под рукавов джелабы. Леонель Каздан проснулся с бешено колотящимся сердцем. Он все еще чувствовал запах пылающего полотна, а вместе с ним кошмарный смрад обугленной плоти и паленых волос. Ему понадобилось несколько минут, чтобы понять, треск пламени — не что иное, как телефонный звонок. «Алло? Это я». Воркующий голос патологоанатома Рикардо Мендеса. «Я тебя разбудил?» «Ага». Он взглянул на часы, 8:45. «И правильно сделал. По статистике, старики спят на 4 часа дольше, чем мужчины среднего возраста». «Отвянь! Ты не в духе, это тоже типично для стариков. Ладно, я собираюсь на боковую. Всю ночь возился с твоим чилийцем. Хочешь узнать наше заключение?» Каздан приподнялся на локте, страх таял в его крови. «Короче, — продолжал Мендес, — я подтверждаю то, что говорил тебе вчера. Остановка сердца, вызванная резкой болью, причиненной острием, введенным в оба ушных отверстия. Главная новость — это его исходное состояние». «Что ты называешь исходным состоянием?» «У клиента были проблемы с сердцем. Оно носит характерные следы инфаркта. Сердечная мышца красноватая, испещрена полосками, детали я опускаю. Мотор у него уже останавливался несколько раз». «И о чем это говорит?» «Обычно подобное состояние сердца свидетельствует об излишествах. Курево, выпивка, жратва. Но артерии у твоего Гетца, как у юнца, ни малейших следов злоупотреблений». «Следовательно, я склоняюсь к предположению, что речь идет о коротких остановках сердца, о спазмах коронарных сосудов, вызванных сильным стрессом, невыносимым страхом, мучительной болью». Каздан потер лицо. Он снова способен мыслить трезво. Кошмар с запахом паленой свинины рассеялся. Гетц побывал в лапах чилийской хунты. Его пытали. «Это могло бы объяснить рубцы на сердце. И кое-что еще». «Что?» «Шрамы на члене, туловище, руках и ногах, но особенно на члене. Над ним мне еще придется потрудиться, рассмотреть шрамы под микроскопом, чтобы точно определить их возраст и подумать, чем их нанесли». Каздан молчал. Он вспомнил о причине смерти Гетца — боли. Между мученическим прошлым и обстоятельствами его гибели существовала связь. Чилийские палачи вернулись, чтобы казнить его. «И последнее», — продолжал Мендес. «Твой подопечный перенес операцию по поводу спинномозговой грыжи. Был установлен протез французского производства. По марке и серийному номеру я могу выяснить, где сделана операция». «Зачем?» «Чтобы убедиться, что клиент приехал во Францию под тем же именем». Мендес раскатисто засмеялся. «С этими иммигрантами надо держать ухо востро». «Ты что-то говорил об исследовании слухового органа в больнице Мандора?» «Ответ пока не получен». «А твой эксперт из больницы Труссо?» «Ей я еще не дозвонился. Надеюсь, тебе не взбредет в голову завалиться туда с твоей-то зверской рожей? Это ведь детская больница, там полно глухих детишек, им и Рождество не в радость». Каздан повесил трубку и потянулся в постели. Ему вспоминались фрагменты сна. Он читал книги о мире сновидений, в том числе Фрейда, имел общее представление о механизмах сна, сгущение, замещение, символизация. За этими бессвязными сценами всегда кроется сексуальное желание. Что же прячется за зверской расправой, которая снится ему уже не первый десяток лет? Армянин потряс головой. В его-то возрасте. Кого он пытается обмануть, принимая кошмарные воспоминания за обычный страшный сон? Он поплелся в ванную. Вот уже 3 года, как он жил в бывших служебных комнатушках под самой крышей дома на углу улицы Сент-Амбруаз и бульвара Вольтера. Первую комнату он купил здесь в 1997 для сына. Позже, в 2000-х годах, ему предложили еще 3 соседние. Он приобрел их, отремонтировал и привел в порядок, надеясь сдать в наем и получить прибавку к пенсии, но судьба распорядилась иначе. Умерла жена Нарине, сын уехал, и в квартире на площади Балар, где прошли последние 20 лет жизни, он остался один. Тогда он предпочел перевернуть страницу и перебраться в эти смежные комнатушки, еще пахнувшие свежей краской. Что еще нужно одинокому человеку, если, конечно, он не против постоянно ходить через комнаты и еще скошенные потолки? Стоило Каздану пересечь некую боковую линию, как ему приходилось склонять голову. Половину времени он проводил в согбенном положении, что, по его мнению, прекрасно передавало унизительность жизни на пенсии. Стоя под душем, он размышлял о расследовании. Обычно по утрам он держался раз и навсегда заведенного распорядка. Подъем, поездка в Винсентский лес, бег трусцой, зарядка, возвращение домой, завтрак. До 11 просмотр газет, потом до 12 бумаги, интернет, почта, обед. Во второй половине дня он занимался делами всевозможных армянских ассоциаций, которые сам на себя и взвалил, и которые никому не были нужны, даже ему самому. Наконец, в 4 часа он с парископом в кармане брел в Латинский квартал в поисках доброго старого фильма. Ему случалось добираться до самой синематеки, крупнейшего в мире киноархива, который зачем-то перевели на окраину в Берси. Выйдя из ванной, он посмотрелся в зеркало. Шапка коротких седоватых волос только подчеркивала резкие черты, никак не желавшие расплываться, глубокие морщины, словно прорисованные ножом. Огромные носища, настоящая скала, от которой вниз спускаются горькие складки, и посреди этого сурового пейзажа единственное исключение — серые глаза, похожие на озерца. Оазисы его пустыни Тенере. Он вернулся в спальню, оделся, зашел на кухню и принял утренний коктейль — капсулу Депакота 500 и таблетку Семплекса 10. За 40 лет лечения ему никогда по-настоящему не хотелось узнать, как действует лекарство, которое он поглощает. Но одно он понял — Депакот — нормотимик, регулятор настроения. Семплекс — антидепрессант нового поколения. Вместе они таинственным образом позволяли ему держаться на плаву. В свои 63 года Каздан наслаждался относительным покоем. В области психиатрии он испытал все — депрессии, галлюцинации, бредовое состояние и чем только не лечился. Превратился в ходячий медицинский справочник Видаль. Тиролит и анафронил в 70-е годы, депамид и прозак в 80-е, не считая нейролептиков, которые он глотал горстями во время обострения циклотимии, тех периодов, которые еще называют острым психозом. В течение 10 лет препараты совершенствовались, их действие становилось более точным, без побочных эффектов, и это вовсе не было роскошью. Он приготовил себе кофе по старинке, смолол зерна, сварил в капельной кофеварке с фильтром. От капсульных машин он отказался после того, как в выдержанном в теплых тонах бутике улыбающиеся продавщицы предложили ему получить членскую карту, заполнив анкету с вопросами о его интимных пристрастиях. Тогда он ответил, что хочет просто пить хороший кофе, а не вступать в секту. Он на дух не переносил общество потребления, помешавшееся на рекламных акциях и бонусных картах, общество шкурное, мелочное и трусливое, в котором вершиной риска считается смотреть, как твой лучший друг закуривает сигарету, а величайшим счастьем делать рождественские покупки, расплачиваясь одними подарочными купонами. Он улыбнулся. Сказать по правде, он уже мало что переносил. Мендес верно подметил, быть не в духе, типично для стариков. С чашкой кофе Каздан уселся за письменный стол и развернул документ, которым хотел заняться в первую очередь. Расписание, составленное Гетцем для своего дружка. Надев очки, он прочитал список. Органист работал как проклятый. Кроме Армянского собора, он сотрудничал с еще 3 парижскими храмами, с Нотр-Дам-Дю-Розер на улице Реймон-Лосеран в 14 округе. Нотр-Дам-де-Лорет на улице Флешье в 9 округе, церковью святого Фомы Аквинского на одноименной площади в 7 округе. Каздан выделил маркером их координаты. Чтобы успокоить своего любовника, Гец заботливо пометил имена всех ризничных и капелланов, к которым следовало обращаться в экстренных случаях. Каздану оставалось только засесть за телефон, а потом обойти церкви. Кроме того, музыкант давал частные уроки фортепиано по всему Парижу. Каздан поморщился. Придется наведаться в каждую семью. Нет, хватит и простого звонка. Но нельзя исключать ни одной возможности. Даже интимной связи с учеником, убийство из ревности или мести разгневанных родителей. Он снова сложил список, сунул его в карман джинсов. Прежде чем начать обход, ему предстояло обзвонить много народу. Начал он с Пюйфера из службы криминалистического учета. Ничего новенького насчет нашего органиста? Нет, все пальчики на галерее принадлежат жертве. Ничего другого не нашли, а единственная сенсация тебе уже известна — отпечаток конверса. Он замолчал, листая свой рапорт. Ах, да, вот еще кое-что. На галерее обнаружены фрагменты дерева. Мелкие осколки, щепки. Порода дерева. Пока не могу сказать. Я отправил их в Лион, в лабораторию. По-моему, это частицы органа. Должно быть, Гец цеплялся за него во время драки. Каздан представил себе место преступления. Корпус с трубами, клавиатуру. Пифера ошибается. Поверхности не тронуты, ни царапины. Дерево не оттуда. Ты отправил рапорт? Сейчас отправляю. По электронке? Мейлом и почтой. Выходит, от его форы ничего не осталось. Теперь Верну вызовет в комиссариат всех мальчишек в кроссовках. Добьется ли он большего, чем Каздан? Нет, зато поймет, что тот уже попытал счастье и наорет на него по телефону. Ты мне позвонишь, когда получишь результаты? А то! Мне сегодня ночью такой анекдот рассказали. В общем, Супермен встречает на крыше небоскреба чудо-женщину, и, я уже слышал, перезвони мне. Каздан набрал номер ЦОСТП, Центральной операционной службы технической поддержки. Там работает с десяток парней, которые ставят на прослушку квартиры подозреваемых. У них больше общего с бригадой, устанавливающей кабельную связь, чем с отделом высоких технологий. Расположена ЦОСТП в городишке Шене, 78-го департамента. Каздану ответил один из старых знакомых, Николя Лонго. — Чего тебе, старичок? — Узнать насчет прослушки. — Вильгельм Гец, 15-17 по улице Газан, 14-й округ. — А в чем дело? — Мужика пришили. Я нашел в квартире вашу игрушку, установленную над занавесками. Первый раз слышу. — Похоже на вашу контору. Звукосниматель прямо над карнизом. — Зачем ты суешься в эти дела? — Его нашли мертвым в моем приходе, в армянском храме. Он армянин? Нет, чилиец. Наличие жучка доказывает, что он был объектом наблюдения. Я хочу знать, в связи с чем. И какой судья дал санкцию на прослушку? А ты сам на кого работаешь? Я уж 5 лет на пенсии. Так я и думал. Ты сможешь проверить? Поговорю с ребятами, но если речь идет о чилийце, я бы на твоем месте скорее обратился в контрразведку. Или в главную военную разведку. Лонго прав. Вполне вероятно, что это дело рук МИДа. Хуже не придумаешь. Служа в полиции, Каздан не раз пересекался с ними и всегда в атмосфере соперничества, если не враждебности. От них он никакой информации не получит. Он набрал еще один номер старинного приятеля, который перешел в отдел розыска беглых подозреваемых. Прежде Ложье Рюстен работал в наркоотделе. Все звали его Рюстином. Каздан дозвонился ему на мобильный. Узнав его голос, полицейский расхохотался. — Как ловится рыбка, пенсионер? — Я как раз насчет нее и звоню, крупной рыбы. — Только не говори, что еще не наигрался в сыщика. — Один вопрос. — Ваш отдел работает в обоих направлениях? — Ты о чем? — Вы разыскиваете и французов, сбежавших за границу, и иностранцев, скрывающихся во Франции? — Ну, у нас есть договоренности с другими европейскими полициями. У тебя есть сведения о военных преступниках? Скорее, наш конек — бандиты, серийные убийцы, педофилы. Ты не мог бы взглянуть? А кто тебе, собственно, нужен? Чилийцы, пособники режима Пиночета. Парни, на чей арест выписана санкция, а они окопались во Франции. Чили малость далековато от шенгенской зоны. Даже не знаю, существует ли у нас с ними договоренность о юридической взаимопомощи. Их, вероятно, разыскивает не чилийское правосудие. Ордер может исходить из другой страны, из Испании, Великобритании, Франции. Жалобы поступают из стран, чьи граждане пропали в Чили. Многие из жертв были выходцами из Европы. Потому-то Пиночета и прихватили в Лондоне. Ордер о задержании подписали в Мадриде. Спасибо за лекцию, старик. Но, по правде говоря, все куда сложнее. Потому что твои парни остаются чилийцами. И чтобы их преследовать, нам нужен договор с Чили, а не со страной, подающей жалобу. Дошло? Ну, проверить-то ты можешь. Имена у тебя есть? Нет. Описание? Ну, какое там? Думаешь, мне больше заняться нечем, как только за призраками гоняться? Вчера был убит чилиец, политический беженец. Он якобы собирался выступить свидетелем против своих палачей. Все, о чем я тебя прошу, взглянуть, есть ли в списках хоть кто-нибудь из этих мерзавцев. Забавно, что ты спрашиваешь меня о Чили. Почему? Меньше часа назад один из наших сотрудников получил запрос, касающийся как раз этой страны. Одну минуту. Каздан терпеливо ждал. Рюстин заговорил снова. Запрос поступил от Эрика Верну, первое подразделение судебной полиции. Знаешь такого? Он дышит мне в затылок. Полицейский, которому официально поручено это дело. Перезвони мне как можно скорее. Я потолкую с коллегой. Вместе мы добудем информацию сегодня же. Можно мне получить ее раньше Верну? Не зарывайся, Каздан. Он отключился. Имя легавого из судебной полиции указывало на два факта. Во-первых, дело осталось у капитана. Во-вторых, легавый в Бомбере не отказался от версии о политическом следе. Армянин встал и натянул куртку. Прежде чем обходить церкви, надо пополнить знания.